ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः नाउ देयर आर सर्टेन फ्यू थिंग्स несколько вещей. There are this prasad. Этот prasad. There was some minimum recommendation, but people have brought lot of prasad, lot of flowers out of their generosity. Была рекомендация по поводу того, сколько принести чего, но люди принесли многие больше от своей щедрости, от своей широкой души. Somebody told Irina that he or she is sorry that could not bring the prasad. I told her that not to worry because somebody has brought prasad for her or him because they have brought extra prasad. That can be considered as if that person has brought it. Но какие-то люди сказали мне, что они не знали ничего, или не успели, или не смогли принести просад по каким-то причинам. Но ничего, пусть будет считаться, что те люди, которые принесли больше, принесли просад и для вас. Что ваш просад теперь также лежит на этом алтаре, просто он принесен кем-то другим был. And there is also a report that a gentleman has come, he has filled up the form. And he has brought the prasad, but his wife has come as an armchair observer to see what is happening here and to judge. This is correct, this is not correct, this is I accept, this is I reject. Such kind of egocentric activities are not allowed here. И также был репорт учителю, что пришел один джентльмен со своей супругой. Он принес просад и анкету, а его жена хотела просто присутствовать здесь как наблюдатель, чтобы просто посмотреть, что происходит, и составить свое мнение об этом. Такие вещи, такая эгоцентрическая активность не разрешается во время церемонии инициации в йоге. There has to be a holy humility to be available to this energy of understanding. Надо быть каждому целым человечеством, всем человечеством, чтобы быть способным воспринять эту глубочайшую мудрость человечества. When I, me, is at the center of the command, making his mischief, there cannot be any intelligence. Intelligence will be dormant. And so such persons are not allowed. So I told her, if that wife decides to participate, participation, not promotion of ego, participation in the process. If she is ready for that, she is welcome. Учитель сказал тогда, что вся проблема в том, что я, это жалкое я, засела в центре командным нашего тела со своей безумной активностью. Такие вещи не разрешаются. И он сказал, что если жена этого человека хочет присутствовать на церемонии, то добро пожаловать. Иначе просто присутствовать здесь в качестве зрителя невозможно, чтобы составлять свои суждения и формировать мнение. Is it okay? Yes. So, the speaker said, that lady, that mother energy,